Я когда-то хотел поломать этот мир, чтоб в свободе я жил, сам себе командир. Строил я баррикады и звал на борьбу, чтоб разрушить барьеры, смести все табу. Лицемерие и скука душили меня, показные фанфары, костер без огня. Только кухни еще оставались честны, да еще рок-н-ролл, да еще только сны. И казалось, что нет в этом мире добра, и загубленных дел возрастала гора. Впереди пустота, а вверху потолок. Неизвестно зачем и какой жизни прок. И когда я уже долетел до черты, за которой лишь мрак, ни любви, ни мечты, я узнал про Христа и про Новый Завет. И открылся мне Бог, и увидел я свет. Получил я прощение смертных грехов и свободу от страха во веки веков. Появился резон честно, праведно жить и любовью Христа разрушать царство лжи. Слава Богу, что есть много Божьих детей, что стоят против всяких греховных страстей. Христиане-сектанты их в мире зовут, а я рад вместе с ними служить Богу тут. Христиане-сектанты их в мире зовут, а я рад вместе с ними служить Богу тут.